курлыканье их родней, песня грустная у журавлей. Помогите подняться мне, чтоб лететь к неземной стране, к той стране, где нет горя и слез, где господствует Царь Христос. Помогите подняться мне, чтоб лететь к неземной стране, к той стране, где нет горя и слез, где господствует Царь Христос. Клином тянутся к теплым морям, я завидую журавлям. Улетающие журавли, вы, братья и сестры, чтоб лететь к неземной.